Модуляция 13. Клод Дебюсси. 1862-1918 годы жизни. У Дебюсси есть одна прелюдия для фортепиано, которой я завидую всеми видами зависти. Это крохотная прелюдия под названием «Девушка с волосами цвета льна не дает мне покоя, как поэту». Для меня это прелюдия подлинной поэзии. В течение многих лет я пересматриваю, перечитываю огромное количество стихов, чтобы когда-нибудь найти что-либо приближающееся к этому стихотворению без единого слова. Я много лет играю эту музыку, и много лет не могу понять, в чем ее тайна. Я наслаждаюсь всеми прелюдиями, но тайна этой музыки остается для меня одной из самых сокровенных. Такие произведения, как «Девушка Дебюсси», убеждает меня все больше и больше, что музыка — абсолютно высший вид искусства. Есть люди, я встречал их, для которых такая же тайна — прелюдия «Лунный свет». Мы слушали ее во время нашей встречи. Частично я могу объяснить, или, по крайней мере, попытаться, в чем секрет магии музыки Дебюсси. Дело в том, что этот композитор, проживший целых 18 лет в 20 веке, на самом деле тайно связан с древнейшей магией, с теми временами человеческой истории, когда не было привычных для нас сегодня, да и в последние столетия, тяготений между аккордами. Основой был один звук, один завораживающий звук. Все остальные звуки ответвлялись от него, а затем, словно притянутые магнитом, вливались. Это как флейта древнего бога Пана, манящая, завлекающая, гипнотизирующая. Дебюсси не испугался после стольких лет развития европейской музыки вернуть нам магию одного, двух, трех звуков. Его ужасно ругал Мусоргский в своих письмах к Балакиреву. Дебюсси не испугался вернуть человечеству чистое расстояние между двумя звуками, таинственную квинту, без мажора и минора, без привычных последовательностей аккордов. Когда мы впервые слушаем музыку Дебюсси, то испытываем странные состояния. Мы можем остаться равнодушными к его музыке, ибо в ней нет привычного развития, традиционных опор, его звуки словно повисают в воздухе, они бесплотны. Но можем постичь эту музыку всей памятью древности, услышать ее невероятную чистоту. Это музыка созерцания, она живет не движениями, всплесками, она круги на воде, она созерцание капли росы, в которой отражается солнце. Это музыка изображения не явлений, но их отблесков, не выражение чувства, а скольжение. Ее меньше всего можно вопрошать о цели направления движения. Мы даже не знаем, есть ли эта цель. Если да, то нам она неведома. Так же, как в единственной опере Дебюсси «Пелиас и Мелисандр». В ней нет ни цели, ни мотивации действий, ни даже сюжета, только догадки, обрывки фраз, видений. В ней ничего не понятно. Никто не знает, кто она, Мелисанда. Мелисанда не знает, откуда она. Симфоническое произведение «Море». Здесь, ура, все понятно. Это фантазия о море. Море. Море, М-О-Р-Э, море с его движениями, разными ощущениями при разном освещении, покоем и бурь. Море — причина самого себя. Я боюсь предложить всем читателям слушать «Море» Дебюсси. Я не возьму на себя сразу такую ответственность. Только тем людям, которые способны к тому, что Шопенгауэр называл незаинтересованным созерцанием. Он наделял этим качеством только гениев. Он утверждал, что, цитирую, «обыкновенный человек — этот фабричный товар природы, который она ежедневно производит тысячами и тысячами, совершенно не способен к незаинтересованному созерцанию». Многие до сих пор считают Шопенгауэра величайшим из философов, когда-либо живших на нашей планете. Я не хочу соглашаться с Шопенгауэром и его поклонниками. Поклонники обсуждают его идеи строго между собой. А вот вслух цитировать его идеи об обыкновенном человеке бояться. Можно ведь крепко получить от фабричного товара, тем более что, согласно Шопенгауэру, их произведено так много. Если вас эта мысль задела, то предлагаю послушать «Море» Дебюсси из «Принципа». Ведь то, что я здесь устроил, называется провокацией. Шопенгауэр действительно написал это, но я вполне мог бы этого не повторять. Слушайте Дебюсси, ибо более чистого и незаинтересованного созерцания в музыке я, пожалуй, и вспомнить-то не смогу. А если вы испытаете потрясение от музыки, то я могу вас поздравить. Весь Дебюсси ваш.